Глава 4. Проснулась я с первыми лучами солнца и долго не могла вспомнить, где нахожусь. Когда же вспомнила, нахлынуло отчаяние. В первую очередь от того, что я снова убедилась, это все не сон, а моя новая реальность. Пожалев себя как следует, я вернулась мыслями к вчерашнему вечеру и моей встрече с герцогом-чудовищем. Кажется, я погорячилась дать ему обещание, что спасу от проклятия. Просто как это вообще возможно сделать? Бабка, ведьма, огненная магия — все то же проклятие. Что я могу с этим поделать? А ведь еще надо разобраться с тем, как я попала в это дикое место. Меня отвлекли громкие голоса с улицы. Я поднялась и подошла к окну. По мосту, перекинутому через ров с моей стороны, отъезжала повозка, которой управлял Ригальд. Рядом с ним сидел Гарри, мальчишка, с которым я еще не успела познакомиться лично, а провожала всю эту компанию Дара. «Нагревательных камней возьмите побольше!» — кричала она им вслед. «И не забудьте зайти к аптекарю за настойкой для милорда!» Потом женщина случайно обернулась, подняла голову и увидела меня. «О, доброе утро, миледи!» — она помахала мне рукой. «Как спалось?» «Хорошо, спасибо!» — отозвалась я. «Сейчас поднимусь к вам, принесу завтрак!» — сказала Дара и скрылась в замке. Ждать ее пришлось недолго. Вскоре она появилась с подносом в руках. На нем стояли большая чашка, чайник с идущим из носика паром, масленка и блюдо с блинчиками, политыми медом и посыпанными орешками. «Сегодня Ригальд отправился на рынок, привезет побольше мяса и овощей, поэтому следующий завтрак будет более сытным и разнообразным», — сказала Дара. «Спасибо. По мне так и этот завтрак очень сытный», — ответила я. «Больше и не смогла бы съесть». «Вы говорите, чего изволите откушать. Не стесняйтесь, я вам приготовлю», — Дара улыбнулась. «А то вдруг не угожу чем». «Меня все устраивает, не надо волноваться, Дара», — отозвалась я и поинтересовалась, как бы невзначай. «А как там герцог?» Дара пожала плечами. «Да как обычно. На прогулке». «Ну да. От рассвета до заката». «Головные боли только вот опять начали мучить», — вдруг продолжила она. «Головные боли?» — переспросила я. «Да. Они тоже из-за проклятия. Вы же уже знаете о нем?» — осторожно уточнила Дара. Я кивнула. «Ну, в общих чертах. И часто мучат его эти головные боли?» «Бывает по несколько месяцев. Потом ненадолго отпускает и снова», — поделилась женщина. «Аптекарь из города делает ему какой-то настой лечебный, но он не всегда спасает». «Вы же поможете ему, миледи?» — спросила она внезапно. «И всем нам. Снимите проклятие». Я ощутила неловкость и опустила глаза. Ну вот что мне ей сказать? Как обнадежить?» И все же ответила, скрипя сердце. «Я постараюсь». «Ох, Ева, обманывать нехорошо. Ты ведь ничего не сможешь сделать». «А я могу прогуляться?» — поинтересовалась я, желая сменить тему. «Или я до сих пор взаперти?» «Думаю, можете. Его светлость больше не давали насчет вас никаких указаний», — ответила Дара. «Только старайтесь не попадаться герцогу на глаза. Он в этом обличье обычно не в духе». «Да я и сама не хотела бы лишний раз встречаться с герцогом в образе чудища рогатого». На улице снова было тепло, а на небе не облачко. Я прошлась по пустому в этот час внутреннему дворику, заглянула украдкой в несколько открытых дверей. За ними оказались всякие хозяйственные помещения, кладовые с продуктами, инструментами, а также прачечная. В кухню тоже ввела дверь с улицы, но там хлопотала Дара, и я не хотела ей мешать своим присутствием. Замковый парк выглядел запущенным и заросшим. Кусты, что тянулись вдоль едва заметных дорожек, давно потеряли свою форму, разрослись и расползлись вширь. Цветы на клумбах выглядели дикими и цвели, наверное, вопреки обстоятельствам и сорнякам, с которыми пытались ужиться. Дорожка вывела меня к пруду, сплошь подернутому зеленой тиной, и на ней, как скромное украшение на простеньком платье, крупные розовые кувшинки и мелкие по сравнению с ними желтые кубышки. Очень мило. Я не сразу заметила лежащего под деревом зверя, а когда увидела, тотчас отступила назад. Чудовище, кажется, дремало, и мое появление для него осталось незамеченным. Хоть же угораздило. Я поспешила назад к замку. Одновременно со мной во внутренний дворик через ворота вошел Зак. Он тащил за собой большой сундук. «О, графинь, приветствую!» Зак разогнулся и вытер ладонью пот со лба. «А я тут вашу одежду нашел. Видимо, сундук выбросило в канаву во время нападения. Тяжелый, точно там камни, а не платья». «Спасибо». Я улыбнулась через силу. Не особо меня порадовали те самые платья модного фасона. Куда удобнее было ходить в стареньком, принесенном дарой. С другой стороны, в сундуке может оказаться и что-то полезное. «О, а я тут еще картинку подобрал. Ваша?» Зак протянул мне нечто похожее на открытку. Черно-белая гравюра изображала целующуюся влюбленную парочку. «Романтика, да?» — ухмыльнулся Зак, заглядывая мне через плечо. Но у меня в этот миг в голове вспыхнула совсем другая мысль. «Поцелуй! В сказках с помощью него снимают проклятие! А что, если из герцога его можно таким же образом снять?» Озарившая меня идея быстро сменилась сомнением. «Как я вообще это сделаю? И не съедят ли меня за такую попытку? И еще, в каком виде следует целовать герцога? Когда он в обличье чудовища или человека?» «Так, царевна-лягушка, аленький цветочек, по щучьему велению...» «Нет, про щуку это не из той оперы, но в остальных сказках героя-героиню полюбили чудовищем». «Чудовищем!» «Но с другой стороны...» «Спящую красавицу разбудил поцелуй. Белоснежку тоже, а они были красавицами, пусть и заколдованными. Впрочем, принцы тоже были прекрасными, а не чудовищами. Или же история решила об этом умолчать? Еще был король-лягушонок у братьев Гримм. Вот, его точно целовали лягушкой. Он еще сам у всех просил поцеловать его». «Эх, была не была. Попробуем. Вдруг реально сработает». Если та Иоганна заколдовала герцога из-за неразделенной любви, то вполне могла придумать такого рода ответочку, тоже завязанную на любви, чтоб ему уже совсем тошно пришлось даже во время снятия проклятия. Я развернулась на пятках и решительно направилась обратно к пруду. Надеюсь, оно еще не ушло оттуда, а то ищи его потом по всему лесу. Чудовище все еще находилось там, лежало на том же месте в тени дерева. При моем появлении оно открыло один желтый глаз и недоброжелательно посмотрело на меня. Мой пыл слегка поугас, а коленки предательски ослабли. «Ну, жуткий же какой!» «Добрый день, герцог!» — произнесла я, как бы невзначай делая к нему один шаг. «Хорошая погодка сегодня, не правда ли?» Ответом мне было тихое рычанье. Зверь подобрался и принял более напряженную позу, хотя так и остался лежать на траве. «А я тут гуляла», — продолжила я. «Думала, как и обещала, между прочим». Я многозначительно подняла указательный палец и сделала еще шаг в его сторону. Теперь на меня с подозрением смотрели оба глаза. «А в общем, идея у меня появилась, как снять ваше проклятие», — сообщила я на одном дыхании. Чудище тут же приподнялось, но я помахала рукой. «Лежите, мне так будет удобнее». Прозвучало в ответ и вновь подозрительный блеск в глазах. «Это быстро, безболезненно», — заверила я тоном доктора. «И, возможно, даже приятно. Ну, вроде раньше никто не жаловался». Кашлянула в сторону. «А, так что лежите и не двигайтесь. Да, и закройте глаза, пожалуйста». «Ох, как же с ним тяжело». «Лежите, короче», — уже строго велела я. «И не двигайтесь». «Я подхожу!» И подошла почти вплотную. Несмотря на то, что чудовище лежало, его голова доходила мне до плеча, а взгляд упирался в грудь. «И все же закройте глаза», — попросила я. Зверь отрицательно мотнул головой. «Ну, ладно», — вздохнула я. Наклонилась. От зверя пахло влажной шерстью и еще чем-то, чем обычно пахнут все дикие животные. Особенно этот запах хорошо ощущается в зоопарке или цирке. Я задержала дыхание и, наконец, поцеловала его чуть повыше носа. Эдакий короткий, но сочный чмок, а затем мигом отскочила в сторону. Герцога мой внезапный поцелуй явно поверг в шок, потому что он несколько раз даже моргнул, и вид такой ошалелый. Я же, давя в себе желание вытереть губы после этого поцелуя, с настороженностью смотрела, что будет дальше. Раз, два, три. Однако секунды шли, а ничего не происходило. Разве что кроме того, что ошеломление зверя сменялось яростью и никакого намека на то, что проклятие разрушено. «Кажется, не получилось», — констатировала я и отступила еще на шаг. «Ну что ж, ничего, будем искать дальше». И я помчалась прочь, пока чудище не одумалось. «Агррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Влетела в свою комнату и рухнула в кресло. Потом все же вытерла рот. Ну и запах у него, только зря целовала. И как эти принцессы в сказках влюблялись в таких чудовищ? Меня снова передернуло, вот же угораздило. Но тут мой взгляд случайно упал на сундук, который стоял у кровати. Кажется, это тот самый, что притащил Зак. Я переместилась к кровати и попыталась открыть крышку сундука. Тяжелая зараза! Но с энной попытки мне все же удалось откинуть крышку и заглянуть внутрь. А там целый ворох платьев. Удивительно, как они все здесь поместились. Одна радость — ни корсета, ни юбочного каркаса видно не было. Зато нашлись ночные сорочки и пеньюар, а еще нижнее белье. Несколько комбинаций и вполне себе милые подштанники с кружавчиками и бантиками. О, еще шкатулка с украшениями. Расческа, ленты в волосы, шпильки, несколько пар туфель, сумочка на цепочке. А это что? На самом дне лежала какая-то книга. При ближайшем рассмотрении она оказалась блокнотом в красивой красной обложке из кожи с тиснением, украшенной россыпью бисера. Внутри на пожелтевших страницах нашлись некие записи. Травы, коренья. Рецепт, что ли? Неужели графиня Эва увлекается травничеством? Хотя нет, постойте. На первой странице стоят инициалы, как вензеля. И. Б. Иоганна Барпантя? Похоже на то. Значит, этот блокнот принадлежал той самой двоюродной бабке, наславший проклятие на герцога Ронала Дарри.